Садись. Выглядишь как огурчик. Опросишься в отпуск. Ну, садись, садись. Меня всегда удивляет его осведомленность. Не видя подчиненных порой месяцами, он знает о нас все и вся. Прошусь по графику, Роман Андреевич. Заранее настроенный на оборону, я сажусь в кресло возле его стола. И путевка уже есть в Геленджик. Боюсь, не получится, дорогой. Сокрушается генеральный. Ну, а как твоя новая квартира? И это он знает. После развода с Ирой я 2 года болтался по друзьям, снимал комнату то там, то сям, и никому до этого дела не было, поскольку начальство и партком не поощряют разводов. Но месяц назад я просто чудом попал в готовый кооператив. И где? У черта на куличках. За Измайловским парком. А уж у тебя прокуратура гудит. Шамраев квартиру купил кооперативную. Спасибо, Роман Андреевич. Говорю я сдержанно. Квартира хорошая. Далековато, но ничего, жить можно. Еще бы, еще бы. Рядом парк, воздух, грибы. Ну, зачем тебе в отпуск ездить? Деньги тратить. И его блекло-водянистые выпуклые глаза требовательно уставились на меня, словно он вызвал меня сюда именно для того, чтобы отсоветовать от этой глупости, ехать в Геленджик, тратить последние деньги, когда у меня под носом, под балконом, роскошный Измайловский парк. Или у тебя лишние деньги завелись, а? Ты ведь только что квартиру купил. Я усмехаюсь. Когда у вас чисто за кормой, и вы бедны, как церковная крыса, можно усмехаться даже в лицо генеральному прокурору СССР. Я говорю со смешкой. Касса взаимопомощи месткома, Роман Андреевич, можете проверить. Ну что ты, что ты? Он откидывает в кресле сукоризненной улыбкой. Но мы с ним поняли друг друга, и он, наконец, переходит на деловой тон. Нет, отпуск откладываем. Месткомовские деньги тоже нечего на ветер бросать. Знаешь, говорят, в долг берешь чужие, а отдавать свои. Кроме того, нехорошо, следователь по особо важным делам вынужден покупать кооперативную квартиру и 2 часа в день тратить на дорогу. А? Как будто Моссовет не может дать нам государственную квартиру в центре. Я поговорю с Промысловым. А ты... Да. Вот, держи эту папку. Здесь один найденный труп, а второй не найденный, только и всего. Ну, тебе это на один зуб. Только дело срочное. Я беру у него из рук серую папку со стандартным оттиском МВД СССР, следственное дело номер СЛ-79-1542, начато 26 мая 1979 года. Сегодня 4 июня. То есть дело было начато 9 дней назад. Ну, так я и знал, что этот вызов не к добру. Хуже нет, браться за уже кем-то начатое дело. Напортачат, наследят, все нити оборвут, все улики перетасуют, всех свидетелей испотрошат бестолку, преступников распугают, да. Умеет генеральный свинью подсунуть, ничего не скажешь. Ведь как мягко стелит, а? Квартиру предлагает в центре города. И не кооперативную, нет, а практически дармовую, государственную. Интересно, интересно, что это за труп такой бесценный? Чей? Ой, не дай бог, какого-нибудь правительственного сынка или дочку кокнули.